Глава 7. Новые обстоятельства. Внутри заведение было обставлено в стиле начала века. На стенах в узких деревянных рамках висели пожелтевшие от времени газеты с заметками, в которых мелькала устаревшая буква «Ять». На стоявших вдоль стен стеллажах размещались копии книг прошлого столетия с истертыми корешками. Даже меню, лежащее на столах, оформили в том же стиле. Бумага была состарена, напечатанный на машинке текст изобиловал вышедшими из оборота словами. «Интересное вышло знакомство», — произнес я, когда мы сели за дальний столик в углу и заказали темного. «А этого Юрия Николаевича я не припомню». Белова бросил на меня мрачный взгляд. «Странно, что вы не узнали этого парнишку. Он не раз попадал на страницы прессы». «Алиса, это ты у нас запоминаешь имена и лица буквально с первого взгляда?» Суворов усмехнулся, обернулся к подруге и удивленно уточнил. «И почему мы должны были узнать его?» «Это сын Гагарина». «Великого князя?» «И генерал-губернатор Московской губернии», — подтвердила девушка. «Он перевелся в Петроградский корпус в этом году». «Больно молодой для спутника старшей дочери князя», — покачал головой Алексей и сделал глоток темного. «Нет, я не осуждаю». Генерал-губернатор Гагарин и Анатолий Викторович Свиридов очень дружны, но и дети их знакомы с детства, хотя сейчас поговаривают об их помолвке, когда Юрий закончит кадетский корпус. К слову, паренек и не против, он уже давно и безнадежно влюблен в старшую дочь Свиридова. «Но это многое объясняет», — произнес я задумчиво. «В случае, если бы Елена не смогла погасить вспыхнувший конфликт, к ней могли бы возникнуть вопросы. Почему она, как старшая, не уняла младшего, который еще не смог обуздать силу? Нам принесли напитки в глиняных кружках и нехитрую снеть в виде сочных раковых шеек, вываренных с солью и укропом. Говорят, у старшего Гагарина несколько приисков и шахт на севере империи», произнес Суворов, когда официантка отошла. «Оформлены все объекты, ясное дело, не на него. Государевым слугам запрещено заниматься промыслом и торговлей. Но все прекрасно знают того, кому принадлежат шахты, и того, кто помог Гагарину их заполучить». Я удивленно поднял бровь, и Алиса произнесла. «Павел Филиппович, иногда мне кажется, что вы живете на необитаемом острове и не в курсе о последних сплетнях, которые ходят в высшем обществе империи. Это же и дети малые знают». «А кто этот Свиридов?» — решил выяснить я. «Чехов, да ты никак шутишь?» — удивился Суворов. «Свиридов — городской судья. Он долгое время работал в Московской губернии, а недавно был переведен на освободившееся место в судейский корпус Петрограда. Через пару лет, пророчит, мужчина займет кресло в апелляционном суде империи». «В узких кругах поговаривают, что судья он не очень», — покачала головой Белова. «Допускает слишком много нарушений, поддерживает позицию обвинения, если его просят из прокуратуры. В общем, принципы независимости, честности и беспристрастности для него просто слова». «Главное, что для карьеры полезно», — отмахнулся Алексей. «А остальное дело десятое». «Я так не думаю», — возразила Алиса. «Вот ты бы так смог?» Она с интересом посмотрела на Суворова, ожидая ответа. Спустя пару мгновений парень развел в стороны руки и ответил. «Нет, но отец говорит, что для меня это скорее в минус. Было бы лучше, умея закрывать глаза на некоторые моменты». И между приятелями завязался спор. Я же откинулся на спинку кресла, сделал глоток пенного и довольно прикрыл глаза. Правда, состояние релакса длилось недолго. «А что она говорила о каком-то простолюдине?» — спросил меня Алексей, и я вздохнул. Парень явно хотел сменить тему, чувствуя, очевидно, проигрыш в споре. «Вчера ко мне обратился Игорь Соболев, которого прижала гильдия энергетиков», — начал я. Представителем просителя в торговую палату была как раз Елена Анатольевна. На лице Алексея от уха до уха расплылась довольная улыбка. Видимо, парень уже предвкушал очередную веселую историю. «И? Что было дальше?» Я развел руками, как бы показывая, что долго обсуждать тут нечего. Мы встретились, и я предложил ей мировое соглашение, чтобы избежать полугодового разбирательства. Вот и вся история. «И что же это было за мировое?» Алиса удивленно подняла бровь. «Рассрочка долго на 15 лет», — ответил я. «И она согласилась?» — в один голос спросили Суворов и Белова. «Ну, у нее не было выбора. Или так, или банкротство. Я попросил ее передать информацию руководству гильдии, и энергетики согласились». Суворов рассмеялся. «Хитро, мастер Чехов, очень хитро. Представляю лицо Елены Анатольевны, когда вы выложили на стол все карты». «Она была очень обозлена», — с улыбкой ответил я. «Надо думать», — согласилась Белова. «Стоп. То есть за один день ты дважды устроил шоу, а затем поехал к бабушке?» «Выходит, так», — согласился я. «Ну, еще посетил тренировку». Белова покачала головой. «Когда вы все успеваете, Павел Филиппович? Если бы я не знал, то решила, что вы владеете сказочной силой управлять временем и проживаете один и тот же день несколько раз». Я состроил загадочное лицо, взял кружку с темным и сделал глоток. «Уметь надо». Дальше вечер пошел своим чередом. После двух кружек на человека мы закрыли счет и направились на прогулку до Александровского вокзала, заглядывая по дороге в кабаки. Белова смотрелась на редкость оживленно и часто смеялась. Она никогда не казалась такой довольной, будто после завершения обучения в ней развернулась тугая пружина. «Как ты?» — спросил я, когда Суворов отлучился в мужскую комнату. «Все в порядке». Девушка поправила волосы, словно пытаясь привести себя в порядок. Я поймал ее ладонь, чтобы сжать пальцы. «Все хорошо», — сказала она и смущенно улыбнулась. «Ты заигрался в расследование, Павел». «Ты ведь знаешь, что можешь обратиться за помощью, если тебе понадобится», — напомнил я, и Белова покачала головой. «Сейчас ты ведешь себя как рыцарь. Вот только я вовсе не принцесса в беде. Если на меня нападет дракон, то я, так и быть, постучусь в твою дверь». «А о чем вы тут секретничаете?» — громко спросил Алексей, вклиниваясь между нами. «Я тут случайно увидел...» Он протянул Алисе небольшой букетик из голубоватых цветов, обернутый в крафтовую бумагу и бечевку. Я догадался, что за цветами парень выходил на бульвар, но говорить об этом и портить момент не стал. «Спасибо», — девушка уткнулась носиком в лепестки, вдыхая аромат. «Вы сегодня такие галантные». Мы с Суворовым переглянулись, впервые, кажется, одновременно подумав, что никогда не замечали, что Белова не просто наша подруга, но еще и приятная девушка. На площади у вокзала наши дороги разошлись. Время было за полночь. Суворов и Белова вызвали извозчика, я же решил пройтись до дома пешком. Благо, идти было недалеко, и погода позволяла насладиться прогулкой. Поэтому я попрощался с друзьями, посадил их в такси и направился обратно по Михайловскому проспекту в сторону собора Святого Луки. Неприметную машину я заметил, когда вошел в Пекарский переулок. Точь-в-точь такая же была у Фомы, только цвет был серый, а не ярко-красный. При виде этого тонированного авто в душе зашевелились самые неприятные чувства, и я щелкнул пальцами, призывая тотемы. Пара пней вырвалась из-под земли, и их глаза вспыхнули красным. Но водительская дверь открылась, и в переулок вышел мой недавний знакомец Гордей. «Простите, ежели встревожил, барин», — вкрадчиво начал парень. «Я домой к вам заезжал, да ваш помощник сказал, что вы на променаде в городе. Вот я и решил подождать вас у дома». «У вас есть для этого причина?» «Разговором я к вам, вернее, просьба». «Полагаю, что дело серьезное, раз оно не могло подождать до утра». «Все так», — виновато подтвердил парень. «Слушаю», — осторожно продолжил я. Петров достал из-за уха сигарету, размял ее и сунул в рот. Щелкнул пальцами, огонек осветил его худое, осунувшееся лицо. Мне показалось, что накануне он выглядел моложе, а сейчас словно постарел лет на 5. «Вы же знаете, что Оксана мертва, раз уж на допрос труп ее привели?» — начал он, выпустив в небо струю сизого дыма. «Мне это не доставило удовольствия», — признался я. «Я к вам претензий не имею, господин адвокат», — тотчас пояснил Петров. «Так вот, она хоть и была работницей игорного дома, но все же не заслужила того, что с ней произошло». Я прищурился. «Считаете, что отравление было не случайно?» «Тот и оно, мастер», — Гордей хотел было сплюнуть под ноги, но сдержался. «Доктор, который осматривал ее тело, уверен, что Оксанка напилась водки и наглоталась таблеток, которые нашлись у нее в квартирке. И вроде как этим и отравилась». «Но вы не согласны с заключением доктора, верно?» «Все так, Павел Филиппович», — кивнул парень и оглянулся, будто желая удостовериться, что нас не слышат посторонние. «Я Оксанушку знаю уже давно. Несмотря на то, что докторишка считает, что она девка, о которой беспокоиться не стоит, я уверен, что все не так просто». Он закашлялся и ударил себя кулаком в грудь. «Она вино любила, особливо кислое белое, игристое уважала до визгу, но водки никогда в рот не брала». «Уверены?» — на всякий случай уточнил я. Наверняка знаю, что Оксанка не стала бы пить водки. Она ее презирала и вечно фыркала, когда я брал стопку в руки. К тому же видел я эти таблетки. И что с ними не так? Барин, я скажу вам прямо. От бессонницы Оксанка пила капли, которые брала у травницы. Они воняли жутко и всегда хранились в шкафчике у нее на кухне. Они и сейчас там стоят, я проверил. Понятно. И химию она никогда бы не купила. Может, кто из клиентов случайно оставил, предположил я. Дело не в цене, мотнул головой парень. Она химию никогда не стала бы пить. Принцип у нее был такой. Глупая девчонка. Гордей криво усмехнулся и сделал очередную затяжку. Я думаю, что ее убили. И душегуб, что отправил девочку на ту сторону, очень хорошо позаботился о том, чтобы все походило на несчастный случай. При упоминании об убийце глаза парня блеснули нехорошим злым огнем. «Очень уж я поквитаться хочу со злодеем, кто Оксанку убил», — продолжил Гордей. «Я дал указание ребяткам тихонько разузнать, с кем она могла встретиться, кто отравил ее. А вы, ежели что прознаете, ну, по своим каналам, подскажите мне. Хотя бы имя, большего не прошу. Я отблагодарю. Сыны добро помнят, сами знаете». Я усмехнулся. Мастер по несчастным случаям начинает набирать популярность в Петрограде. «Можно вопрос, Гордей?» — уточнил я. Парень прищурился. «Ну, спрашивайте, добрый человек». «Вы занимаете высокую должность в вашей организации?» — начал я. «С чего вы взяли?» — ухмыльнулся парень. «Раз уж мастер Риппер нанес мне визит и дал за ваше освобождение целых 500 рублей, а теперь бойцы сынов пытаются найти душегуба по всему Петрограду, и все это ради девочки. Можно полюбопытствовать, почему вы так хотите за нее отомстить?» Парень сделал затяжку и вздохнул. «Вы не поймете». «И все же», — настойчиво уточнил я. Гордей стянул с головы кепку и растрепал свои отросшие волосы. Я терпеливо ждал ответа. «Мы с ней с детства дружим», — произнес он низким голосом. «Еще с приюта ее знал. Когда меня туда мамка сдала на время, чтобы с голоду не сдох. Оксанка там была первой красавицей и моей первой любовью». «Но вы не были вместе». «Ну, любовь прошла, а память осталась». «Вот оно что», — понимающе протянул я. «Она для меня много хорошего сделала», — Гордей насупился. «Хотя я еще с детства пропащим был. Оксанка была со мной доброй и погибла ни за что. Ежели в том есть и моя вина, то я хочу вопрос этот закрыть». «Понял вас, Гордей». «Так что, мастер Чехов, поможете?» Последнюю фразу он произнес с надеждой, и я ответил. «Я подумаю, Гордей, и от себя хочу попросить вас оставить контакты». «Телефон я вам дать могу, да только трубку обычно забываю или не беру с собой. Память подводит». Парень вынул из кармана карту и написал на ней цифры. «Но ежели вам понадобится, то можете найти меня в небольшой закусочной на рабочем переулке с названием «Приют бедняков» или оставить записку у бармена». «Прошу». Я взял картонный прямоугольник и сунул его в карман. Парень кивнул, сделал последнюю затяжку и выкинул сигарету в урну. Открыл водительскую дверь машины и произнес. «Ну и на том спасибо, мастер Чехов. Больше не смею задерживать». Он сел в машину, и авто покатило по переулку. Я же покачал головой и направился к дому. Конечно, я мог бы спросить у парня о том, какой долг перед сынами был у Левина. Но здравый смысл мне подсказал, что ответа я мог и не получить. А, быть может, даже вышла оказия, и мне настоятельно порекомендовали бы не совать в это дело свой нос. Гостиная встретила меня тишиной. Я быстро разделся, прошел на кухню, поставил на плиту чайник. Присел на край стола и скрестил на груди руки. «О чем задумались, мастер?» — послышался от входа голос призрака. «Да про мастера иллюзий, который Оксану прикончил», — ответил я. «Ни на кой он тебе?» «Да вроде как обещание покойница дал отомстить ее убийце». «Ага, взял в долг у мертвого», — кивнула Любовь Федоровна. «Это ты зря. Теперь, если не исполнишь, призрак тебя в могилу изведет». «Дух Оксаны я развоплотить могу», — фыркнул я, — «так что это не страшно». Любовь Федоровна покачала головой. «Эх, я иногда смотрю на тебя и диву даюсь. Вроде взрослый человек, рассудительный. А порой такую ересь несешь, что страшно становится. Ты же вроде некромант. Про владыку перекрестку слышал, значит?» Я удивленно поднял бровь. «Про папу Легбы? Это же городская легенда». «Я про Нииба, покровителя мертвых», — ответила призрак. «Вот если ты призрак развоплотишь, не выплатив долг, он может защитить права мертвого и взыскать с тебя положенное». Я не ответил. Снял чайник с плиты, засыпал в заварник ароматных сухих листьев и залил их крутым кипятком. Взял с полки шкафчик кружку, захватил чайник и направился в гостиную. Сел в кресло, налил чай, сделал глоток и уставился в окно. С каждым днем я открывал для себя все больше нового. То шаманка, то Нииба, защитник мертвых. Странно, что бабушка не говорила мне о них. Зная Софью Яковлевну, не удивлюсь, если она таким вот образом меня воспитывала и давала набить себе шишки. «Так что, парень, теперь тебе лучше этого мастера иллюзий найти», — продолжила Любовь Федоровна. Призрак вплыла в гостиную и села в кресло с интересом, глядя на меня. «Гордей тоже его ищет», — ответил я. «Да и мне он нужен. Очень уж я хочу узнать у него по поводу заказчика». «Так он тебе расскажет. Держи карман шире», — с сомнением протянула хозяйка особняка. Я промолчал. Сделал глоток чая, откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на лежавший на столе рисунок со схемой. Все упиралось в Васильевскую лавку, но я не понимал, с какой стороны к этой самой лавке лучше подобраться. И ответ пришел сам собой. «Левин! Именно из-за него все это началось». «Ох ты ж, придумал чего, а то аж светишься», — полюбопытствовала Любовь Федоровна. Догадался, как подобраться к лавке. «И как же? Не как складским работником решил устроиться?» «Увы, но этот вариант не подойдет», — хитро ответил. «Действующего адвоката, скорее всего, не возьмут на работу». «Так вы на собеседование лишней чепухи не несите, и все будет хорошо», — невозмутимо ответила собеседница. Я покачал головой. «Если этот факт вскроется после трудоустройства, то меня может постигнуть участь Левина, так что я хочу пойти другим путем. Допросить одного мертвого работника. Он точно в курсе, почему его убили». «Твоя правда», — согласилась та. «Вариант хороший. Я тоже попытаюсь кое-что вызнать. Авось получится». «Спасибо, Любовь Федоровна», — поблагодарил я призрака. И хозяйка особняка робко улыбнулась. Я сделал глоток чая и отставил в сторону пустую кружку. Завтра после работы займусь поисками. А сегодня пора идти спать.